Беспечность и сладкая, дремотная лень охватили московское войско, изнывавшее от безделья на берегу Оки, а сам царь эти дни скитался по окрестным монастырям, спасая душу свою. И молился там царь, и сокрушался, и жертвовал везде дары великие, дабы вечно поминали святые отцы в бозе почивших родителей государя и царицу его благоверную, матерь детей его, и всю несчастную цареву родню под корень, изведенную им же самим, и всех иных, бесчетных, убиенных по повелениям его. Было кого помянуть ему душегубцу, было о ком излить свою скорбь в тоске и слезах, преклоня колени свои пред святые иконы. Вторую жену свою, черкешенку, Марию Темрюковну, отравил. Вдову брата своего единокровного, Юрия Немова, отравил же. Брата Владимира Андреевича с женой его кроткую и малолетними детьми, собственноручно заставил на глазах своих принять яд. А мать его, инокиню Ефросинью, вместе с 12 монахинями того же монастыря, велел утопить в Шексне. А сколько лучших людей державы московской уже сложили головы свои на плахи, а сколько народу всякого звания побили свирепые опричники его, а сколько несчастных подданных своих предал он царь лютой смерти в прошлом году в побоище то новгородское, и мужей почтенных, известных добронравием и праведной жизнью своей, и детей их малых, и жен, и стариков, и священнослужителей, и простого всенародства, и тех, кого он, зверь, казнил собственноручно, и тех, покорно умиравших тысячами, кого жгли, рубили, сажали на кол, варили в кипятке, спускали под лед во кровавом том хмелю и упоении кромешники царские. Их же натравил он, государь великий, на безвинные люди своя. Ах, не видать ему злодею, не видать ему, Василиску свирепому, царства небесного! И как же должно быть беспредельно милосердие Божие, коли и он, пес смердящий, еще смеет надеяться, что простит он ему его грехи? Тело мое, Господи, изнемогло. Плакался, бия себя в грудь и рвя свои без того поредевшие волосы, коленопреклоненный царь. Болезнует дух, струпы душевные и телесные умножились, и нет врача, который бы меня исцелил. Ждал я, кто бы со мной поскорбел, и нет никого, и утешающих я не сыскал. Воздали мне люди злом за добро и ненавистью за любовь. И в царстве моем, Господи, разброд и шатание. И отовсюду измены, и отовсюду ополчились на меня враги. И каждый вокруг меня жаждет моей смерти. И не верю я уже, Господи, больше никому, и себе не верю, и всех страшусь, а более всего страшусь самого себя. Но не было и в этот его поход по монастырям облегчения его душе. И чем больше молился царь, тем тяжелее становилось у него на сердце, и тем страшнее разгоралась и полыхала в нем ненависть против явных и тайных недругов его. Так, коленопреклоненным на молитве, и застал его в один из дней гонец, прискакавший из передового опричного полка. Начальствовал над тем полком опричный воевода, князь Михаил Темрюкович Черкасский, родной брат, скончавшийся 2 года назад царицы. И сам гонец, одетый во все черное, тоже был опричник. А послан он был, по его словам, чтобы упредить, что опричный полк, дабы избежать окружения, уходит к Москве и будет биться с ханом там. А здесь, возле Серпухова, хана ему не удержать, потому что татар много, а русских ратных людей мало. И даже если все они лягут здесь на месте костьми, то Москву этим не спасти. Как? Откуда? Кто пустил, взревел потрясенный сей вестью царь, мгновенно забыв про все свои молитвы. Почему дали хану переправиться? Почему никто его не задержал? Потому, государь, отвечал гонец, лицо которого сразу побелело, словно полотно, едва услышал он голос сей страшный, что опять измена, опять изменили люди твои. Сказывал сегодня воеводам татарин-перебежчик, что прибежали к хану 2 детей боярских. 2 опричников твоих, Иван Урманов да Кудеяр Тишенков, и сказали ему, что Москва де пуста, Многие де люди голодом вымерли, а иных многих людей государь в своей опале побил. А остальные все воинские люди в немцах там воюют, а они де Иван да Кудеяр знают брод через Аку близ Каширы, а кроме них о нем не знает никто. И еще обещались они, изменники твои, дорогу хану указать на Москву мимо войска твоего напрямую. А коли обманут, говорили, то голову с них долой. А когда утро занялось, оказались они, татарове, всею своей силой несметной у нас за спиной. И воеводы твои, видя такую беду, послали меня, государь, к тебе, чтобы и ты уходил отсюда поскорей, ибо оборонить тебя сейчас некому. Все полки твои спешат к Москве, чтобы хана упредить и в Москву его не пустить. Как? Даже и его, государя всея Руси, некому оборонить? Даже и его предали они, ненавистные изменники, исчадия адова? Волна неудержимого гнева накатила на царя, и померк свет в глазах его, и забыл царь, что не у себя в палатах он, не на перу и не в сидении думном, а во храме Божием. Разъярясь, взмахнул он посохом своим и со всею силою вонзил его концом в грудь стоявшему перед ним гонцу. «Поторопись, царь! Татары близко!» Только и успел, падая, вымолвить сей несчастный, и тут же испустил дух. И заметался. Заспешил царь, спасая жизнь свою. Бросился он лесными дорогами в Бронницы, а оттуда, не оглядываясь, в Александрову слободу. Но и там не было ему покоя, и там неотступный ужас перед смертью от сабли татарской либо в арканной петле не давал ему ни на малое мгновение сомкнуть глаз. И долго прятался и хоронился с охранной сотнею своею в чищобах и буераках лесных, и жил в шалашах, и молился там, и тосковал, и прибежал, наконец, в Ростов, а оттуда в Ярославль. А оттуда, немедля, послал он под тайную великую ближних своих людей в Вологду и Холмогоры, чтобы готовили они корабли, дабы бежать ему, государю, с сыновьями из земли своей вон за море, куда Бог наставит, а лучше всего в Аглицкую землю, где давно уже были обещаны ему его царственной сестрой, королевою Аглицкой, защита и приют. И так тосковал, так метался он, страдалец державный, пока не пришла, наконец, весть из Москвы, что татары подлинно ушли. Однако прошло еще не меньше 3 недель с того дня, когда сгорела подожженная татарами Москва, прежде чем решился беглый царь вернуться в свой стольный град к несчастным подданным своим. Но и этих 3 недель не хватило согнанным со всей земли по его государю великому указу людям, чтобы вытащить и похоронить в скудельницах все трупы из Москвы-реки и тем освободить течение ее. Еще висел над Москвой невыносимый смрад отвалявшихся повсюду непогребенных тел. Еще на 30 верст окрест нее все было покрыто седым пеплом, и воду из колодцев пить было нельзя. И шатались люди ее, обезумев, меж двор, ища погибших своих. И стояли везде стенания и горький плач, и заунывный вой собак, когда поезд царский остановился на дальних подступах к городу, в селе Братошине. И долго смотрел великий государь с пригорочка на мертвое пространство перед собою, некогда бывшее шумной и веселой и полной жизнью Москвой. И сжимало сердце его печаль, и вздыхал он, и сокрушался, и взывал к милосердию Божию, видя такое разорение, какого ни он, никто другой и представить себе не могли даже в самых страшных своих снах. И, может быть, именно тут, на этом пригорочке, при виде спаленной дотла Москвы, закралось впервые в державное сердце его сомнение. А того ли хотел Господь Вседержитель от него, возложив на голову его бестоланную царский венец? И туда ли повел он царь народ свой, Богом порученный ему? И если не туда, то куда же надо было его вести? Почему? Почему за что не возьмется он, всевластный самодержец российский, все валится у него из рук, все рассыпается в прах? и все благие намерения его оборачиваются не тем? И почему не ласкую, ни грозою устрашающей, ни казнями кровавыми не может он ничего поделать с людьми? Да, дал он им магдебургское право, они же сами и отвергли его. А дал он им плеть и рыбу, и страх, и твердую руку во всем. Оказалось, что и этим их не проймешь, и по-прежнему не хотят они ни в чем исполнять волю его, и лишь жмутся, и гнутся, и хоронятся по норам своим, и хнычат, и слезы льют, а дел никаких не делают, сколько их ни стращай. Не хотят они ничего, не хотят жизнь свою устраивать по-людски, не хотят землю пахать как должно, не хотят врагов воевать, ни ливонцев, ни татар, разбегаются по лесам да по Украинам далеким, на Дон, либо к литовским рубежам, а то и того дальше, за Урал. Так что же нужно им? Воли хотят, жить лишь по разуму своему. А есть ли у них этот разум? И зачем она им, воля-то вольная, чтобы на другой же день вцепиться соседу в глотку? Да и о какой воле может мечтать смертный человек, коли вся жизнь его предопределена? Так что же делать теперь, Господи? Научи, — молил царь, пытаясь проникнуть взором сквозь дымную пелену, нависшую над Москвой. Отречься от царства и уйти в монастырь? Не по силам, где оказалась мне ноша моя, и не на ту, где голову возложил ты, всеблагий Мономахов, венец. Или и дальше идти дорогой моей, уповая на милость и промысел твой, и не ропща на несчастную судьбу свою? Одна седьмая, говорите? Нет, не седьмая. А если вставить в сей счет всех сгинувших в Ливонской войне и погибших от голода и мора, и убиенных в новгородский поход, и казненных по воле моей за вины их, избежавших от гнева моего в леса, како будет оно тогда? А хоть бы и седьмая, хоть бы и две седьмых, и две, и три седьмых, и половину народа моего положу, а от своего не отступлюсь. Не перестанет земля российская родить хлеб, и не перестанут бабы в ней рожать детей. И коли суждено державе моей окрепнуть и восстать, и победить врагов своих, то и оставшейся половины хватит, чтобы настала в ней, наконец, иная жизнь. Суждено? А коли нет, что тогда? И едва всплывал в воспаленном мозгу царя этот вопрос, а коли нет, коли не суждено, как сразу слабели все его члены, их горлу подступала тошнота, и хладный пот покрывал его чело, и еще крепче хватался он тогда трясущимися руками за державный свой посох, будто надеясь найти в нем спасение от всех новых бед и несчастий, что только еще ожидали его. И закрывал тогда царь глаза, и где-то далеко впереди, перед внутренним взором его, открывались ему страшные, душу леденящие картины. Моря и реки людской крови, и дым пожарищ, и разорение, и гибель всей русской земли. Государь, гонцы от хана Девлет-Гирея хотят говорить с тобой, — прервал вдруг одиночество царя кто-то из ближних его слуг, осторожно тронув государя за рукав. — Гонцы? — Зови, — встрепенулся царь, очнувшись от своих раздумий. — Как прикажешь принять их, великий государь? Принести облачение твое царское и клейноты державные твои? Нет, не надо. В чем есть, в том и приму. В смирном платье приму. Не до величания сейчас, — ответил царь и пошел к своему шатру. Привели гонцов. Их было двое. Судя по виду гонцов, запыленных с головы до ног, по грязным, растрепанным их шапкам и халатам, скакали они издалека. «Как здоровье его всесветлого величества, хана Крымского?» — спросил царь, усаживаясь на складной стульчик, вынесенный перед шатром, и обращаясь к старшему из гонцов, приземистому седобородому Мурзе. «Государь наш милостью Аллаха и счастьем своим воинским здоров!» — ответил, поклонившись Мурза, и замолчал. «По обычаю, гонец должен был в ответ спросить и о здоровье царя. Но он не спрашивал, глядя прямо ему в глаза и пряча в короткой бороденке своей усмешку. За спиной царя поднялся ропот. Но государь лишь шевельнул рукой, и ропот этот затих. «Что приказал с вами брат наш возлюбленный Девлет-Гирей?» — помолчав, спросил царь. «Государь наш не брат тебе. Он тебе отец», — ответил гонец и отступил на шаг, вращая глазами по сторонам. Теперь уже не ропот, а многоголосый рев раздался за спиной царя. Засверкали выхваченные из ножен мечи, и самые горячие из царских слуг бросились к гонцу, готовые на месте зарубить его. Но и на этот раз, взмахнув рукою, царь заставил всю свиту замолчать. «Что приказал с вами гонцами его, отец наш Девлет-Гирей?» Опять помолчав, тихим и ровным голосом спросил царь. «Шлет тебе с нами великий хан Девлет-Гирей на письме указ свой, как тебе и дальше ему служить?» — отвечал все с той уже дерзкой усмешкой в бороде ханский гонец. «И еще шлет он тебе в подарок свой золотой кинжал. А как с ним в позоре твоем поступить, сам смотри. А на словах великий хан велел тебе передать, что жжет он и пустошит русскую землю единственно, что за Казань, да за Астрахань. А богатство и казну твою применяет он к праху. Искал он тебя, царя московского, везде, и в Серпухеве, и в самой Москве, желая головы и венца твоего. Но ты бежал из Серпухова, бежал из Москвы, и смеешь еще хвалиться своим царским величием, не имея ни мужества, ни стыда. Ныне узнал он, великий хан, пути в государство твое, и снова будет он в скорости к тебе, коли не вернешь отчину его, Казань и Астрахань назад. Довелел великий хан тебе прислать ему поминки богатые, да не то, что случится под рукой, а полную мерой, по старине. А коли не сделаешь того, что хан велит, и не дашь ему клятвенную грамоту быть во всем в воле его ханской, и служить ему, как служили отцы и деды твои, то пеняй тогда, царь, на себя». И опять взревели в гневе и ярости бояре и воеводы, и иные, чиноначальники московские, пораженные сей дотоле неслыханной наглостью ханского гонца, и опять обнажили мечи. Но и на сей раз по знаку царя пришлось верным слугам его унять свой гнев и убрать мечи обратно в ножны. Ни один мускул не дрогнул на лице царя, пока Мурза говорил свою речь. А когда умолк он, и умолкли крики за царской спиной, встал государь со своего стульчика и, обведя державным взором тотчас же притихшее свое окружение, сказал гонцу: «Добро. Скачи, холоп, и передай государю своему мой ответ. Бью я, царь и государь всея Руси, его ханскому величеству челом, и молю его пожаловать уйти в пределы свои, не воевать больше русскую землю, покорности и смирения ее ради. И еще передай ему: согласен я исполнить волю его, и жду его великих послов к себе, чтобы все, как подобает, меж великими государями обсудить и накрепко установить. А чтобы не было у него, у хана великого, каких сомнений в правде моей, скажи ему, что был бы я рад, государь московский, хоть завтра видеть одного из его сыновей в Астрахани царем. И в том я пред Богом и перед людьми клятву мою ему, отцу нашему Девлет-Гирею, царю, даю. А грамоту ханскую отдай, холоп, дьяку нашему, Андрею Щелкалову, пусть переведет. И мы ее после прочтем, и гонца своего немало немедля с ответом пришлем». А отпустив ханского гонца, сел государь на стульчик тот складной у походного царского шатра и понурил голову свою, и замолчал, не замечая никого вокруг. И видели многие из ближних людей его, как скатилась из-под полуприкрытых век царя слеза, и слышали они глухой подавленный стон, вырвавшийся из его груди, и заметили они, как дрожат руки царские, сложенные в коленях, и как дергается неудержимой судорогой его лицо. Но некому было вмиг тот скорбный облегчить муки его государя и великого князя всея Руси. Чины дворцовые подступиться к нему боялись, а главный лекарь царский, немец Арнольф Линзей, еще 3 недели тому назад сгорел вместе со всеми помощниками своими в Москве. И долго сидел так царь, и думал думу свою горькую, и смотрел на спаленную Москву, и уже солнце стало садиться, и прохладой потянуло с полей, когда вдруг тишину у царского шатра нарушили громкие крики и звон оружия, и волнение среди приближенных царя. Поднял царь глаза, удивленный тем, что кто-то посмел помешать его раздумью, и увидел приближавшуюся к нему толпу вооруженных воинов, а посреди той толпы высокого стройного человека в черной опричной одежде со связанными за спиной руками, и рядом с ним худенькую женщину, по годам почти ребенка, с малым детем на руках. «Поймали! Поймали, государь! Поймали изменника твоего!» — кричала толпа, тесняя и толкая в спины пленников и норовя силою пригнуть пониже голову тому мужчине. Лицо его было в кровавых ссадинах, губы вспухли, черный кафтан разорван и спущен с плеча, обнажая грудь, заросшую густым волосом, и шею с золотым нательным крестом. И вздрогнул царь. И вскочил, не помня себя от ярости, когда узнал он, государь великий, кого приволокли слуги верные предочи царские его. «Ты, Аспид, ты, клятва, преступник! Думал сбежать? Думал, я тебя не найду? И это ты, мой Шурин, ты, начальник опричного войска моего!» Дрожа и заикаясь от гнева, вскричал царь. «Горше всех бед московских! Горше позора и унижений его пред ханским гонцом было государю лицезреть этого пленника, князя Михаилу Темрюковича Черкасского, схваченного вместе с юною женою его и полугодовалым сыном далеко уже в Заокских степях, куда бежал он от гнева царского, не чая снисхождения себе и страшась за жизнь свою и своих близких. И было за что царю опалиться на него». Это его полк проспал переправу хана через Аку, и он же попустил, чтобы опричники его попрятались от татар под защитой кремлевских стен за спиной земских полков. И не его ли князя вина, что множество и их сгорело в тот день? Кто же знал, что спалит Господь в гневе своем всю Москву, не разбирая, кто в ней опричник, а кто нет? «Ты, брат жены моей, — бушевал царь, — ты, зачинатель опричнины, наперсник дум моих царских, ты, захудалый князек кавказский, кого я сделал самым богатым и властным и вельможным на Руси, какой ответ ты дашь теперь Богу в измене своей? А, лиходеи, а, клятва преступники, выдали меня хану, вся опричнина изменники, все предатели, все воры!» «Не все, государь!» — раздался вдруг за спиной царя тихий, но твердый голос Малюты Скуратова, стоявшего ближе всех к нему. «Не все, государь!» — столь же тихо, но и столь же твердо произнес и другой голос, голос другого любимца царского, Григория Грязнова. «А, семя Иудина, молчать! Молчать, а не то и до вас черед дойдет!» — вскричал царь, и страшная судорога перекосила его лицо. Кого вы вздумали защищать? Нет, Шурин, не надейся. Не спасут тебя доброхоты твои. И недолог будет мой суд. Малюта, кончай сначала ее курву, а с ней и выблетка ее. И замерла толпа, окружавшая пленников. И побледнел. И покачнулся князь, услышав слова царя. И расступились люди царские. И вышел вперед верный государев слуга Малюта Скуратов-Бельский. В мгновение ока вырвал он плачущего младенца из рук матери и швырнул его Григорию Грязному. А сам, крякнув, взмахнул со всего плеча мечом и рассек тело ее несчастной надвое от шеи и до бедра. И такова была окаянная сила его, палача, что окровавленный меч вонзился концом своим глубоко в землю, рядом с бездыханным телом юной княгини, как сноп, рухнувший к его ногам. И тогда Григорий Грязной, не дожидаясь, пока Малюта выдернет свой меч из земли, подбросил дитя то малое вверх и снизу тычком вонзил саблю свою ему в сердце, и так на сабле, повернувшись к царю, и показал ему его. И подался тогда царь вперед всею грудью и впился горящими глазами в лицо князя, надеясь, видно, увидеть хоть какие-то следы раскаяния на этом лице всей страшный миг возмездия и смерти. Но молча и бесстрастно взирал князь на казнь жены своей и сына, и лишь прикрыл он немного веки, когда увидел, что свершилась она. И услышал вдруг царь и все, кто стоял рядом с князем, странные, чуждые для уха русского слова, слетевшие с помертвевших его уст. «Аллах Акбар! Аллах Велик!» И вскинулся тогда царь, и полыхнули адским пламенем глаза его, и зарычал он, и завизжал вдруг каким-то диким степным визгом, и, выхватив из-за пазухи кинжал с золотой рукоятью, подарок ханский, бросился он на князя, и всадил тот кинжал по самую рукоять в горло Шурина своему. Брызнула оттуда трепещущей струею алая кровь, залив и бороду, и лицо, и руки царя. И зашатался князь, и упал он, не говоря ни слова, к ногам убийцы своего. И отошел князь Черкасский в жизнь вечную, и полетела душа его во след возлюбленной жене и младенцу сыну, жалуясь то ли Богу, то ли Аллаху, на горький свой удел и вопия об отмщении. А вслед за князем нежданно-негаданно рухнул вдруг оземь, и сам царь, забившись в страшных неудержимых судорогах рядом со своей жертвой. Многие знали, что с детства страдал государь падучий, но немногие видели своими глазами действия ее. И катался он по земле, венценосец державный, и изгибался дугой, и колотил, и сучил ногами, и пускал пену из уст своих аки конь. Долго длился тот припадок на глазах у притихшей стражи и ближних людей его. Уже отгорела вечерняя заря, а царь все хрипел и бился, и скрежетал зубами, и изрыгал из себя желчь. И лишь когда настала ночь, и божьи звезды высыпали на небосклон, удалось унести его в шатер. И там, под шубами и попонами, наваленными на него, и затих он, государь и великий князь всея Руси.